Здесь еще червяки ползают. Симпа отрывает от себя что-то и отбрасывает в сторону. Кусачие. Еще минуту и сумрак остается только в самых темных углах расщелины, вьющейся между скал куда-то в неопределенность. Здесь совсем не страшно, если вовремя отстреливать или давить толстеньких прытких червяков и не подходить близко к живым кустам. Кто-то падает сверху, это один из разбойников. Он нас видит, и даже стреляет, но попасть не успевает, мы слишком быстро его прибиваем. Топтаться на месте глупо, поэтому не сговариваясь бежим. Бежим, перепрыгивая и уворачиваясь от червяков. За первым же углом напарываемся на червяков уже побольше и сразу же завязывается короткий, но кровавый бой. Черта убивают, и это его первая смерть на наших глазах. Баронессе тоже перепадает. Приходится, отобрав томик лечения, возвращать ее почти с того света. «Я жива», — спрашивает она, открыв глаза после того, как мне удается поднять ее здоровье до 5% от полного. Еще не точно, я начинаю размахивать томиком быстрее. Если из-за угла сейчас вывалится новая пачка червей, Рите придется бежать сюда от портала. Нервно поглядываю на таймер, до момента, когда снова смогу вызвать черта, еще полминуты. «Поцелуй меня», — просит она и тут же оправдывается. «Я так быстрее выздоровею. У тебя новый скилл — вылечиться при поцелуе». Пробую за неуклюжей шуткой скрыть свое смущение. Да, ее ресницы медленно опускаются и поднимаются. «При поцелуе героя. Ты мой герой, Джек. Соблазн слишком велик, в конце концов мы же виртуальные. И я не хочу выглядеть стеснительным первоклассником». Наклоняюсь и касаюсь ее губ своими. Она тихонько вздыхает и снова закрывает глаза. «Как?» «Интересуюсь». «Да, помогает», кивает она, не открывая глаз. «Но мне нужно еще». Губы ее прохладные и пахнут росой, и я, конечно, не прочь повторить, но мне может захотеться чего-то большего. Пытаюсь отшутиться. «И чего же?» Она широко открывает глаза. Молчу, поглядывая на таймер. Еще несколько секунд и можно будет вызвать черта, поелозить во мне своим нефритовым стержнем. Улыбается. Вместо ответа кастую черта. Он появляется злой и сразу же начинает оглядываться в поисках обидчика, отправившего его на тот свет. Не обнаружив вокруг никого живого, кроме нас, состывает и косится на лежащую на земле баронессу. Та его не видит, уже успела снова закрыть глаза, и мечтательно продолжает. «Нефритовый жезл, это не всегда плохо. И не всегда пошло. Иногда, он и любовь — это очень близко. Понимаешь?» «Понимаю», — соглашается черт. «Мне доставать». Рита, забыв о своем слабом здоровье, резко садится. «Вот черт», — говорит она. «Я тоже истрадался по тебе, пока бродил в царстве мертвых», — радостно кивает тот. Кивает, потом закрывает глаза и, вытянув руки вперед, идет к баронессе. «Что ты хочешь сделать?» Она, кажется, немного пугается. «Пока только поцелуй. Немного нежности и в бой. Свою страсть оставим на потом. А ведь могли бы приручить песика», задумчиво говорю я. Глава 11. Бой за боем. Мы почти не успеваем передохнуть. Рита уже так профессионально машет томиком лечения, что успевает отхиливать нас с чертом раньше, чем мы получаем раны. Все происходит так увлекательно, что шестой уровень над головой становится полной неожиданностью для меня. «Стойте», ору я. Самое время заглянуть, недоступен ли мне новый вкусный скилл. И черт, и баронесса замирают и вопросительно смотрят на меня. Пусть червяки немного отдохнут, я показываю на золотую медаль над своей головой. Радостно, чуть не оторвав ухо, дергаю замочку, вызывая интерфейс. «Не, только не это. То есть, да, это то, что нужно. Ярость баллисты. Моя чудная изрыгающая стрелы помощница теперь сможет стрелять тремя болтами за раз. Счастье где-то близко. Хорошие новости», — спрашивает Рита. «Мой герой стал еще сильнее». «Я твой герой, дура», — кривится черт и сплевывает. Сплевывает далеко и очень метко, так что куст, в который попала его слюна, начинает отряхиваться. Кастую баллисту, пусть лучше сами увидит это чудо. Она появляется рядом и замирает. «Ух ты», — говорит баронесса, а потом уточняет. «А куда смотреть?» «В глаза бессовестному, который надумал нас дурить». Черт показывает на меня пальцем. «Позови лучше червяка», предлагаю ему я. Пожимает плечами, идет к повороту, осторожно высовывает из-за угла свой черный нос и призывно свистит. «Сейчас будет», оповещает нас. «Сам только отбегай», предупреждаю я. Он неожиданно слушается, бежит назад и прячется за моей спиной. Из-за угла появляется червяк, получает в лицо сразу три стрелы из баллисты, слегка теряется, мешкает, затем высчитывает в своем червячьем мозгу, что расстояние до Риты самое короткое, и устремляется к ней, трясясь всеми своими боками. Еще три стрелы отправляют его в царство вечных теней. «Так я тебе уже не нужен», — Симпас надежный заглядывает мне в глаза. «Отпустишь, Форт Верес», — напоминаю ему я. «Медлить уже не хочется, чувствую себя боксером, проглотившим столовую ложку допинга. Отдаю Рите томик, раз может сидеть, значит и раны свои сама сможет долечить. Босс, он совсем скоро. Я чувствую это. Я чувствую это потому, что бесконечные коридоры пещеры не могут длиться бесконечно. Лестница, выдолбленная прямо в скале, неровная и очень крутая. Хищные кусты на ней, это видно издалека, только для устрашения. Они неподвижны и совсем не опасны. Лестница ведет наверх, туда, куда мы могли бы дойти верхней дорогой, если бы придумали, как перепрыгнуть расщелину без моста. Поднимаемся. Огромная подземная поляна с диковинными огромными цветами. Где-то за ними прячется проход в стене, но соваться туда нет смысла, пока не сразим босса, нас туда не пропустит. Самого босса пока не видно, и вообще все вокруг выглядит почти мило. И уж точно не угрожающе. Даже не зловеще. И как раз это пугает сильнее всего. «Бабочек не хватает», — замечает баронесса, озираясь. «Сейчас будет жарко», — черт замирает, прислушиваясь. «То, что сейчас будет жарко, у меня нет никаких сомнений. Репутация у шахт как у очень сложного отрезка пути, и если дорога до босса оказалась не такой уж и сложной, то это совсем не потому, что мы сильны. Это означает только одно, самое интересное нас ждет на этой чудесной поляне». Выбрасываю на всякий случай баллисту. Она затихает, будто прислушиваясь вместе с нами. Лязг и скрежет. Звуки доносятся откуда-то сверху. Потолка над нашими головами не разглядеть, он слишком высоко и тает в сумраке пещеры. Света здесь тоже не мешало бы добавить, кроме рассеянного, будто рассыпанного вокруг, есть еще пара огромных факелов возле выхода. «Мне немного страшно», — говорит баронесса и жмется ко мне. «Детка, иди ко мне. Я гораздо сильнее, чем эта размазня», — Симпа презрительно кивает в мою сторону. «Гораздо сильнее. И гораздо надежнее. Отстань», — она отмахивается от него, задирая голову все выше, именно оттуда и слышится лязг и скрежет. «Плита. Огромная. Опускается на толстенных ржавых цепях. Может быть, пойдем обратно?» — интересуется черт. «Пока еще не поздно. Земля под нашими ногами начинает дрожать». «Ой», — говорит баронесса и смотрит себе под ноги. «Говорил я, не стоит сюда соваться», — Симпа оглядывается на лестницу за нашими спинами. Когда до земли десяток метров, цепи вдруг лопаются, и плита с оглушительным грохотом впивается в землю. «Ой», — повторяет баронесса, — «так ли нам уж нужен Форт Верес?» Самое время задать этот вопрос. Она только кивает, не спуская глаза с места, куда только что упала плита, и не выпуская моего локтя. Дрожь земли усиливается, и цветы вокруг начинают вянуть. Вянут они так быстро, что уже через несколько секунд от всего этого великолепия остаются лишь голые камни. «Нет», — шепчет баронесса, — «только не это. Я люблю цветы». Плита, которая с виду вроде как упокоилась, вдруг начинает вставать на ребро, и теперь это уже не плита, а скорее каменная стена. От оторванных цепей остались ржавые кольца, и сейчас они начинают дрожать и звенеть в такт с дрожью земли. «Может и правда пойдем обратно». Баронесса шепчет это так тихо, что я с трудом разбираю слова. Камни вокруг начинают прорезать трещины. Они проходят совсем близко от нас, совсем близко, заставляя всех троих отступить на наг назад. Если мы вернемся в болото и еще немного подкачаемся, это не будет выглядеть позорным бегством. Не спуская свои крохотных черных глазок со звенящих колец на плите, интересуется Симпа. «Мы пройдем его», — как можно более твердо говорю я и замечаю, как баронесса бросает на меня взгляд полный восхищения. «Ты мой герой», — шепчет она, прижимая губы к моему уху. «Ты не боишься даже этой жуткой неведомой твари. Трещины в земле начинают расходиться. А что если, босс, эти дырки в земле?» — интересуется Рита. «Они станут огромными, и мы провалимся». «Надеюсь, что нет, это был бы самый скучный и самый непроходимый босс на свете. Из трещин начинает что-то лезть. Что-то болотного цвета и мохнатые. Это огромные мухи. Рита так сильно дергает меня за локоть, что я чуть не падаю». «Нет, это точно не мухи», — качает головой Симпа. «Я видел мух. Они другие. Совсем другие. Очень хочется спросить, где он мог видеть мух. Настоящих мух, ведь виртуальным доверять нельзя. Фантазия создателя может превратить их во что угодно, даже в рогатых гусениц. «Это коконы», — говорю я. «Я хочу писать», — сообщает нам баронесса. «Я отойду, ладно, я быстро. Пипи и обратно. Детка, я не знаю, что такое пипи, но для него сейчас точно не время. Черт, похоже, сильно волнуясь, начинает чесаться. Коконы. Это точно коконы. Небольшие, ростом с меня. Коконы больше похожие на мохнатые яйца. И их всего 5. Кинь свою штуку, пожалуйста», — просит баронесса. «Точно. Что-то я подрастерялся». Бросаю баллисту, но она вопреки всем ожиданиям затихает сразу после своего появления. «Значит, рано. Значит, не то». Новый скрежет. Теперь он доносится уже не сверху, а со стороны выхода. Толстенная железная дверь, закрывающая его, вдруг начинает открываться. «Мы победили». Рита заглядывает мне в глаза. «Не думаю». У каждого игрока в глубине души перед схваткой с очень опасным боссом возникает надежда на то, что в этот раз босс не придет, сломается или попросит отгул, или окажется сонным, не слишком трезвым, или даже добрым. В честь Дня мира, например, вдруг он нас испугался, не желает расставаться с надеждой она. «Было бы кого пугаться», — хмыкает черт. Выход вдруг превращается во вход, и через него начинают появляться люди в черных длинных плащах и широких шляпах. «Надо срочно поменять головной убор, мне совсем не нравится то, что здесь, все кому не лень, ходит в шляпах, похожих на мою. Тебе нужен такой плащ», — шепчет Рита. «Под шляпу. Черт. Ну почему у меня всегда с женщинами взгляды противоположные? Эти типы, их почему-то оказывается тоже ровно 5, расходятся и направляются к коконам. Обожаю зловещие ритуалы», — баронесса наконец-то отпускает мой локоть. «Кажется, ей стало чуть интереснее, чем страшнее. А вдруг они сейчас танцевать начнут? Вокруг этих яичек. Как думаешь, лучше бы она так не говорила, когда рядом стоит черт? Я жду, когда ты начнешь танцевать вокруг моих яичек», — ожидаемо не удерживается он. «Я даже не знаю, что это такое», — фыркает она. «Яички, это там же, где и страсть», — поясняет Симпа. Ковбои в плащах достают из-под них огромные мачете и начинают рубить коконы. «Это как кино смотреть», — шепчет Рита. «Только интереснее». Коконы начинают лопаться, испуская ручьи зеленоватой слизи. «Фу, мне такое не нравится», — отступает на шаг. Сейчас она стоит рядом с первой ступенью, ведущей вниз. Лишь бы и правда не устроила себе пипи, надо же, чтобы кто-то меня подлечивал. «Книжечку», — напоминаю я ей. «Достань книжечку и будь готова спасать меня. Меня и черта». Она кивает и вытаскивает томик из-за пояса. Изрубленные коконы распадаются, как лепестки увядших цветов. Распадаются в один миг, как по команде. «Начинается», — говорю я. Дрожь земли стихает. И звон ржавых колец на плите. Ковбои в длинных плащах замирают. Наступает тишина. «Никогда не зови меня в шахты на свидание». «Ладно». Громко, возбужденно шепчет Рита. «Обещаешь». Появляется сеть. Вернее, огромная паутина. Она, как отпущенная штора, падает откуда-то сверху. «Как думаешь, кто из нас троих быстрее всех бегает?» — интересуется баронесса. «Помолчи», я закрываю ей рот и еще раз кастую баллисту. «Нет. Врагов, которых можно было бы уничтожать, по-прежнему нет, и механизм снова замирает. Можно я добью босса? А во!» Смотрю на Риту. «Неожиданно. Идея не самая плохая. Мне за местного босса дадут лишь дольку от левела, а ей сразу уровня 3 подарит. И она сможет взять в себе класс и скиллы. И сможет не только веером, пардон, томиком махать. Тёлка, у тебя не дура», — уважительно качает головой Симпа. «Я отобью ее у тебя. Скоро». Из остатков коконов выкарабкиваются пауки. Небольшие такие, как собаки. Черные. Выкарабкиваются и застывают, разглядывая плиту неподалеку. Подозреваю, именно с этой плиты и начнется самое интересное. Совсем скоро. Может быть, даже прямо сейчас. «Ой», — вдруг говорит баронесса откуда-то сверху. Когда задираю голову, вижу, как она улетает. А еще вижу ее в усмерть испуганные глаза. Тонкая, прозрачная, как стекло, паутина тащит ее куда-то в сумрак потолка и прячет там. «Марго, конец», — интересуется черт. Пауки сразу оживают и начинают возбужденно потирать своими жвалами, или как там у них эти штуки называются. «Так нечестно. Это не бой». Разбойники в плащах выстраиваются в колонну и уходят через ту же дверь, через которую и пришли. «Может, вернут. Может, ее еще вернут. Пожалуй, прежде чем соваться сюда, стоило бы где-нибудь прочитать про босса. Неожиданно становятся слышны крики. То, что кричит Рита, нет никаких сомнений. Вот только понять, с какой стороны они раздаются, невозможно. Не дает это сделать эхо, прыгающее между стенами огромной пещеры. Крики стихают почти сразу, и снова наступает тишина. «Мне как-то не по себе», — признается черт. Вдруг гаснет свет, весь кроме факелов перед входом. Становится совсем темно. Кастую баллисту, ей свет не нужен, надеюсь, не нужен. «Пока никого нет», — заговорщицки шепчет Симпа. «Да, держи меня в курсе, друг. Черт, как и баллиста, должен видеть в темноте». Сверху из-под самого потолка начинает опускаться какое-то белесое пятно, надеюсь, это не еще одна паутина. «Зеркало продолжает держать меня в курсе, Симпа. И на нем кто-то есть», — добавляет он тут же. «И это не Марго. Я пока ничего не вижу, кроме этого бледного пятна, медленно ползущего вниз. Ниже, ниже. Вот оно касается земли. Я почему-то жду, что сейчас огромный зал пещеры снова осветится, но нет. Таинственная темнота никуда не девается. Пока все плохо, если баронесса уже мертва, то оживет на портале, там, снаружи. А жить она сможет и самостоятельно, а вот самостоятельно добраться до босса, нет. Дорога внизу, которую мы очистили от врагов, останется такой совсем недолго. В пещерах подобной этой мертвый враг становится живым уже минут через 10. Снова в проходе появляются люди в длинных плащах. На этот раз они что-то несут. «Марго», — говорит Симпа. «Они тащат Марго. Придется пока поверить черту на слово». Вспыхивает свет. Гораздо ярче, чем был в этом чудном месте сначала, или мне уже так кажется после кромешной темноты. Да, Рита, обмотана толстым слоем паутины, сейчас я вижу только ее огромные глаза, огромные от ужаса, конечно. Я бы уничтожил их всех там, но пока они неуязвимы. Симпа слегка подпрыгивает на месте от нетерпения и тянет в сторону типов, несущих нашу баронессу, свои скрюченные пальцы. Хороший запал, похоже, у нас есть шанс одолеть босса. С таким настроем у черта. А вот и сам босс. Наконец-то. Засмотревшись на Риту, я не заметил главного. На зеркале, которое опустилось на землю, стоит огромная паучиха. Этажа в 3 высотой. Но это еще не все. На спине ее сидит тип в широкополой, сука, шляпе с длиннющим копьем в руках. И в длинном плаще, да. Плащ этот, правда, выглядит намного роскошнее, чем у упырей, несущих Риту. Увешан золотыми цепями, какими-то медальонами и поясками. И этот тип на паучихе хлопает по ее отвратительно мохнатой черной спине и показывает в нашу сторону. Этот жест мне совсем не нравится. «Иди сюда, мразь», скрипя зубами от ярости, выдавливает из себя Симпа. Скрюченные пальцы черта дрожат с такой силой, что мне кажется, сейчас воздух загорится вокруг нас. «Хорош, даже завидую, он по-настоящему страшен в гневе. Придержи коней, ты можешь убить его слишком быстро». Не удерживаюсь от шутки я. У Симпы и правда сейчас такой вид, будто он способен порвать сразу десяток боссов. «Да пошел ты со своими шутками», — цедит он сквозь зубы. «Это личное. Между этой тварью и мной. Он украл и, может быть, изнасиловал мою девушку. Про мою девушку пока все очень даже спорно, но я молчу. Пусть лучше бьющая через край энергия ада обрушится на босса, а не на меня». Пока паучиха ползет в нашу сторону, Риту привязывает к плите. Той самой огромной плите, которую вынесли на сцену еще в первом акте этого кровожадного спектакля. Я сказал «привязывает», но на самом деле ее руки продевают в ржавые кольца. Кольца, которые тут же, с невиданной силой, возможной только в виртуальном мире, затягиваются на ее запястьях. В который раз уже кастую баллисту и в который уже раз она беспомощно замирает, едва появившись на свет. «Кто вы?» Пафосно спрашивает паучий наездник, тыча в нас с Симпой своим дурацким слишком длинным копьем. «Тот, кто тебя сейчас разорвет на 1000 лоскутов. Тебя и эту криволапую корову, с которой ты, не сомневаюсь, сожительствуешь по ночам». Необдуманно идет на обострение черт. Зря он так торопится, в некоторых играх есть вариант выбора. Может быть, если с этим гадом, сидящим на гаде, нормально поговорить, он согласится на лучшие условия. Он же не бросился на нас сразу. Даже разговаривает. «То есть вы желаете мне зла?» Троллит черта наездник. Тот взвивается. «Ты столько зла за год не съешь, сколько мы тебе его желаем, тварюга. Просите прощения за грубость. Чертовы современные игры. Ну зачем так жестоко? У тебя прощение. Ты похитил мою женщину». Черные глазки Симпы превращаются в тлеющие ненавистью огоньки. Извинись, и я пощажу ее. Тип пафосно разводит руки в стороны. Интересно, кто из них босс? Или оба? Последняя фраза слегка остужает горячую голову черта. Пощадишь? Да, конечно. Я убью ее быстро. Просто оба станьте на колени, и я убью ее быстро. Зря он это сказал. Определенно зря. Черт выпрыгивает, как сжатая пружина, не долетает до цели, но виснет на одной из толстенных лап паучихи и с громким сопением начинает ломать ее. Паучиха пытается его сбросить, а я, между тем, кидаю баллисту и начинаю стрелять. Над головой человека-паучьей парочки появляется полоска жизни, а значит, бой начался. Дальше все похоже на безумный танец. Вернее, на танец в психушке. Я бегаю, уворачиваясь от шустрых паучьих лап и ядовитых плевков. Симпа пытается выдавить паучьи глаза, наездник пытается в ответ свои длинным копьем выколоть глаза черту. И все это крутится будто в бешеном вихре. Полоска над головой врага медленно тает, приближаясь к метке посередине. Эта метка меня немного смущает, но разгадывать загадки времени пока нет совсем. У меня самого осталось не больше трети жизни, и это при том, что две бутылки с лекарством, хранимые с незапамятных времен на самый черный день, я уже только что опустошил. «Иди ко мне, гаденыш!» Громко шипит Симпа наезднику и тут же, выбирая более доступное, снова впивается зубами в изуродованную лапу паучихи. «У меня почти неожиданно заканчивается мана, пока придется обходиться без баллисты. Новость безрадостная, и если бы не отличный урон моего арбалета, я бы совсем приуныл. Добей ее!» Орет мне Симпа, показывая на паучиху под собой. «Добей, это громко сказано. Про добей обычно начинают говорить, когда жизни остается процентов 10, а не больше половины, как сейчас. Впрочем, спорить не время. Вместо этого стараюсь прыгать выше, а стрелять точнее. Снова гаснет свет. В первый момент – радость. Шальная мысль, босс сдох раньше времени. Предположительно, от страха. Через полмгновения свет вспыхивает снова, и теперь это совсем другой свет. Зеленое пламя облизывает плиту с распятой на ней Ритой, а паучиха, огромная паучиха, забыв о нас с чертом, держит над головой нашей несчастной спутницы огромную бензопилу. Бензопилу в стиле стимпанка, с толстыми трубами, подводящими пар и длиннющими зубьями. «Покоритесь!» — кричит нам наездник. «Молите о пощаде!» «Дай мне арбалет, и я прострелю этой суке его крохотный мозг прямо через глаз», — шипит Симпа. «Арбалет дать я ему не могу, не позволяет механика игры. А так, да, интересно было бы поглядеть на такое. Станьте оба на колени, и я просто отрежу ей голову. Это быстрая и легкая смерть, она будет рада ей. Пощадите несчастную, если она дорога вам. Легкая. Если это легкая. А если нет?» — кричит черт. «Если мы не покоримся тебе, что тогда? Тогда я сначала накормлю своих чудных детишек. Короче, я понял, этот чувак в длинном роскошном плаще и паучиха – одно целое. Семья они или просто извращенцы, не понять, но эти пятеро пощелкивающих жвалами паучков – их дети. Вот же черт, накормлю. Что значит накормлю? Мне становится немого не по себе. Маны, тем временем, набирается на одну баллисту. Кастую. Напрасно, она не стреляет. Значит, сначала нужно решить вопрос с боссом. Пила в лапах паучихи вдруг начинает реветь, сокрушая перепонки в моих ушах. На Риту больно смотреть. Слезы и ужас в глазах. Я бы, конечно, не прочь напомнить ей о том, что все вокруг это игра, и самое худшее, что ей грозит, это бежать через пещеру еще раз, но сейчас явно не время для таких напоминаний. Сим попробует снова запрыгнуть на паучиху, но что-то ему мешает. Как будто какая-то невидимая стена. «Раз!» – провозглашает наездник, пафосно поднимая свое копье вверх. «Что, растворено?» – скрежещет зубами черт. «Ты бы сначала сказал, до скольких считать будешь?» «Два!» «Я потом тебя тоже буду убивать медленно!» Тонкие, но цепкие пальцы Симпы сжимают воображаемое горло типа в дорогом плаще. «Убивать и считать!» «До миллиона!» «Три!» Почти радостно кричит тот, и бензопила опускается на руку Риты. Фонтан крови, бьющий в разные стороны, скрежет металла о кости. Один из разбойников поднимает с пола руку Риты и бежит с ней к своему полку. На Симпу страшно смотреть, его черная толстая кожа почернела еще сильнее. Черт так сильно страдает сейчас, что мне становится его жалко. Даже жальче, чем Риту. «Я жду». Наездник снова поворачивается к нам. «Вы покоритесь, или мои чудные детки смогут насытиться в волю?» «Я, конечно, готов покориться, Хоть и не знаю, зачем нам однорукая баронесса. Да, Симпа падает на колени. Пощади ее, великий. Забери мое сердце вместо нее. Я уже даже не знаю, я бы на месте Риты точно рассмотрел черта на роль бойфренда после такого. А ты? Наездник переводит грозный взгляд на меня. Вот блин, а я-то задумался. Я да, конечно. Падаю на колени. Что будем делать с однорукой Ритой, будем решать потом. Падаю слишком поздно, или мое согласие в сценарий спектакля не входило. Пила снова, с одуряющим визгом, вгрызается в плоть и на землю падает вторая рука баронессы. Вот же черт, надо ли ее вообще теперь спасать, такую? Пощади, господин. Симпа падает ниц. Пока творится весь этот беспредел, восстанавливается немного маны. Совсем немного, но на баллисту хватает. Кастую. Вопреки ожиданиям, моя верная помощница оживает, а это означает только одно, бой можно продолжать. Механизм извергает сразу три стрелы, и уже через секунду они впиваются в мохнатый бок паучихи. Симпа бросается вперед. Что именно он собирается сейчас сделать, непонятно, но то, что ничего хорошего лютую вражину не ждет, это факт. Длинные ноги паучихи вдруг складываются, и огромное тело ее опускается на сухую траву. Это не может быть смертью. Слишком рано. Снова вой пилы, эта тварь просто решила перейти к ногам жертвы. Что ты стоишь? Орет на меня Симпа, он наглянулся на миг и заметил меня, задумчивого. И правда, стою, когда могу поступить правильно. Встречаюсь с Ритой глазами, в них мольба. Да. Поднимаю арбалет, прицеливаюсь и выжимаю курок. Стрела щелкает, освобождаясь. Короткий свист, и вот она уже во лбу Риты, и тонкая струйка крови течет по ее мертвому лицу вниз. В глаза Симпе лучше не смотреть. Глава 12. Быстрее ветра, надо не дать боссу времени на то, чтобы восстановить здоровье, мы мчимся с чертом по шахтам обратно. Нужно встретить Риту на портале и вернуться обратно. И все это за полчаса, ровно столько игра продержит босса раненым. Потом его здоровье восстановится и начинать придется все сначала. Симпа злится и ненавидит меня совсем недолго, как только понимает разумность плана. Ты ее не любишь. Вот единственное, что он говорит мне, разрывая на части очередного червяка на обратном пути. Ты бы не смог в нее выстрелить, если бы любил. Он говорит это, и мне вдруг становится не по себе. И Рита здесь ни при чем. Здесь другое, чтобы я не думал про Симпу. Его мир, его внутренний мир искусственного интеллекта видит все вокруг совсем в другом свете. Любовь, что компьютерный демон может вообще знать о любви. Мы возвращаемся к порталу. Забираем слегка ошалевшую от жестокости босса Риту и мчимся обратно. Ведет она всю дорогу себя немного странно, затихает время от времени, забывая нас подлечивать, вытягивает вперед свои руки и долго рассматривает их. Мы успеваем. Недобитый босс бросается на нас с удвоенной яростью, но сейчас перевес на нашей стороне. Рита, успев снова привыкнуть к своим рукам, лечит нас как оголтелая, яростно и радостно. На последнем проценте жизни, когда паучиха уже не дышит, а наездник пытается остановить бьющую из горла кровь, Симпа бросается к нему. Он жаждет мести, и даже, скорее всего, жаждет оторвать голову вместе со шляпой, бросить на землю и топтать ногами. Голову, а не шляпу, конечно, но я не даю ему это сделать. «Нет!» – кричу ему я, в тот момент, когда он почти приводит в исполнение свою кару. Во взгляде черта удивление. «Рита, пусть она его добьет, напоминаю наш план». Удивление в его взгляде сменяется болью. Болью лишенного права отомстить. Я вижу, он пока не готов отпустить жертву, его черная душа жаждет мщения. Это важно, Симпа, говорю я. Это важно для всех нас. Пальцы черта разжимаются. Сделай это, приказываю баронессе. Та смотрит на меня, затем на разорванное горло наездника, затем снова на меня. Надо, я протягиваю ей нож. Ее лицо становится сосредоточенно серьезным. Выколи ему сначала глаза, громко шепчет черт, и уши. Отрежь ему уши, я забыл это сделать, добавляет тут же. Отстань, она отмахивается от него. Подходит к наезднику, останавливается, смотрит ему в глаза, говорит прости, и отрезает голову. Та падает и катится к одному из пауков. Тот подбегает, рассматривает ее, а затем хватает и уносит в темноту. Да, черт торжествующе всплескивает руками. Но я бы все же выколол ему глаза сначала. Над головой Риты из пустоты взвивается золотой символ нового уровня. Взвивается, гаснет, и тут же на смену ему вспыхивает новый. Да, все не зря. Я крута. спрашивает ошалевшая от неожиданности баронесса. «Как мои яйца?» – кивает Симпа. «Что мне дальше делать?» – спрашивает она. «Вызови интерфейс». «Как?» «Хороший вопрос. У меня замочку дернуть. Показываю я, но это я настроил под себя. А у тебя, наверное, по умолчанию». «А по умолчанию? Это как?» «Попробуй сплюнуть», – советует черт. Рита плюет на камень неподалеку. Плюет, затем качает головой. «Нет, ничего нет. Сильнее плюй», – советует черт. Плюет сам, смачно и очень далеко. «Вот так. Я так не могу. Старайся». Рита мучается минут пять, пока я пробую вспомнить, как на самом деле было по умолчанию. «Ладно, хватит», – сжаливается над баронессой Симпа. «Я пошутил. Откуда я вообще могу знать, как там у вас все это устроено?» Продолжаю вспоминать дальше, глядя, как баронесса гоняется за чертом. «Вспомнил», — говорю я, «но меня никто не слышит. Погоня, похоже, гораздо увлекательнее, чем правильный ответ. Тебе помощь с выбором». Интересуюсь, когда Рита устает бегать по пещере и тяжело дыша возвращается ко мне. «Нет, спасибо, я сама. Так интереснее». Она затихает ненадолго, видимо, разглядывая интерфейс, водит руками, что-то рисует в воздухе, затем набирает воздуха и замирает, будто окаменев. Мы ждем. Стая огненных птиц, с интонацией конферансье, объявляющим номер, произносит баронесса, разводит руками, и из них на волю вырывается пылающий смерч, смерч, который тут же превращается в стаю пылающих воронов, кружащих над нами. Кружат они молча, слышны лишь хлопки крыльев и свист ветра, но выглядит все это очень круто и зловеще. Вот только ожидал я совсем другого. Я думал, ты станешь доктором, признаюсь сразу и честно. Птицы — это круто, но вот своя больничка — полезная штука. Проказник, подмигивает мне черт, любишь порнушку с тетками в белых халатиках. Думаю, моя мама тоже мечтала о том, что я стану доктором, пожимает плечами Рита, но не срослось. Я буду колдуном, Джек. Нравится это тебе или нет, но я с этой секунды жуткий черный колдун. И кстати, это не все. Она вдруг выхватывает прямо из воздуха огромный суковатый жезл и вонзает его в землю перед своими ногами. «Круто», — говорил Симпа. «Но я ничего не понял. Обгорелая палка. Он обходит жезл вокруг. Он превратится в яблоню». «Нет», — Рита качает головой. «А во что?» «Ни во что». «Тогда зачем она нам?» — пожимает плечами черт. «Я тебе палок хоть сотню найду. И между прочим, гораздо красивее, чем это уродство. Ты ничего не понял. Она страшная», — объясняет баронесса. «Да-да, уродливая или страшная, разве это не одно и то же?» «Ты опять ничего не понял», — хмурится Рита. «Эта палка вселяет во всех вокруг страх и ужас». Симпа громко фыркает. «Не хочу тебя огорчать, но тебя обманули, в меня вот, например, она вообще ничего не вселяет. Ну, кроме сильного желания пихнуть ее ногой. В тебя и не должна, ты свой», — поясняю я за баронессу. «Я свой». Он заглядывает нам по очереди в глаза. «Я стал своим». Мы с Ритой переглядываемся и киваем. Смотрю на тела паучихи и наездника рядом. Сделать бы фото на память, это ведь все-таки первый убитый мной босс. Жаль, не помню, как включить камеру, а блуждать по бесконечным огромным меню никакого желания сейчас нет. «В путь», смотрю на своих спутников. «Да», кивает черт. «Я истосковался по крови и жестокости. Ты стал немного ближе к свободе», говорю я, желая его порадовать, но лицо Симпы неожиданно мрачнеет. «Не знаю даже, я пока не решил», он складывает руки на груди и отворачивается. «Что не решил, не понимаю я. Я, может, не уйду». «Куда не уйдешь?» «На свободу». «Вот это да! Это что-то новенькое». «Причина. Она причина», он тычет пальцем в Риту. «Она мне нравится». Рита озадаченно трет макушку. «Я все равно тебе никогда не отдамся», говорит она. «Никогда не говори никогда». Симпа глубокомысленно поднимает вверх палец, недолго держит его так, затем срывается с места и скачет к огромному золотому сундуку. Вот же черт, чуть о самом важном не забыл, о сундуке босса. А между прочим, зря, в таких сундуках победителя часто ожидают вещи гораздо более интересные, чем на прилавках любого торговца. «Птичек можно спрятать», спрашивает Рита, показывая на стаю над головами у нас. Киваю на ходу. Нет ничего приятнее, чем заглянуть в сундук свежеубитого босса. Добравшись, первым делом вытаскиваю из сундука черта, он в порыве интереса свалился туда и не может выкарабкаться. Сидит и хлопает глазами в ожидании помощи. Сундук огромный, я бы и сам там уместился. На дне, два предмета. Костяная корона. Подозреваю, она очень даже хорошо зайдет баронессе. Быстро разглядываю статы, увеличение маны, увеличение скорости восстановления маны и усиление заклинаний. Мне бы тоже подошла, мана лишней не бывает, но баронессе она точно лучше подойдет. И щит. Небольшой такой. Мне щит. Заявляет Рита, как только видит его в моих руках. Зачем? Зачем он тебе? Ты мой герой, по-прежнему, но ты очень глупый мой герой. Прятаться я буду за ним, прятаться. Вот, смотри. Она забирает щит из моих рук, присаживается на землю и закрывается им. Чур, я в домике, слышу из-под щита. Ок, забирай. Но тут еще и корона. Показываю. А для меня ничего нет. Грустно интересуется Симпа. Ответить я не успеваю, баронесса радостно пищит, выхватывает у меня из рук корону и напяливает ее на себя. Дайте мне зеркало кто-нибудь. Полцарство за зеркало. Лучше бы не полцарство, а секс предложила, фыркает Симпа, потом смотрит на меня и разводит руками. А нам-то с тобой ничего не досталось. Баронесса медленно тянет пальцем вверх, затем делает серьезное лицо и советует. Скажите плак-плак и вам сразу станет легче. Вот кто выглядит полностью довольным жизнью сейчас, так это она. Тут еще что-то есть, вдруг говорит черт я, показывает на самый дальний угол сундука. Видишь, поблескивает. Кольцо. Симпатичное, из странного зеленоватого металла с гравировкой. Пожалуй, заберу его себе. Натягиваю на палец под завистливым взглядом баронессы и хмурым. Симпы. Мог бы и мне дать. Оно милое. Это Рита. А лучше мне, я вас тащу. Если бы не я, вы бы отрупились давно. Это Симпа. Отрупились это, видимо, на сленге виртуальных демонов, превратились в трупы. Слово это я слышу первый раз в жизни, но оно мне нравится. Запомню. Статы на кольце так себе, немного к защите, немного к скорости бега. Самое интересное вот это, неуязвимость для любого урона и страх на ближайших врагов на 3 секунды, если вы находитесь при смерти. Что такое при смерти? Отдельный и очень интересный вопрос. 1% здоровья, 10, или может 30. Поднимаю палец с кольцом вверх, сначала рассматриваю, как оно искрится в рассеянном свете пещеры, затем оглядываю многочисленные трупы врагов, а к этому моменту сдохли не только слуги босса, но и детки-паучки. Первый серьезный бой. Первый блин. Немного комом, но и не так уже плохо, как ожидалось. Солнце ненадолго синеет и падает за скалы на горизонте, и мир вокруг сразу темнеет. Рядом трещат сверчки, в небольшой речке мирно текущей у наших ног кто-то негромко плещется, а рядом на скале сидит огромный ворон и разглядывает нас своим огромным стеклянным и очень мудрым глазом. Смотрю на уютно похрапывающего на камне черта и думаю о том, что виртуальность становится пугающе похожа на реальный мир.